Глава 3. Принять нельзя отказаться. Мое отношение к Хлое Клиффхангер можно выразить одним словом — недоверие. Недоверие внутреннее, пещерное, почти на уровне инстинктов, когда ни одно слово не кажется искренним и ни одно предложение не вызывает желания согласиться. И дело не только в том, что она одна из директоров Сноусторма, но и в том, что весь ее облик словно кричал «Я лживая и лицемерная, поверишь мне, сам будешь виноват». В общем, какую бы тему она ни хотела поднять, мое отношение к ее словам заранее было скептическим, и это мягко говоря. А если честно, даже не слушая, хотелось сразу ответить «Нет, никогда и ни за что». «Снизить освещение до 15%, — промурлыкала женщина. Каморка погрузилась в интимную полутьму, в которой сверкали голубые глаза Хлои и серебристые пуговицы на платье. В нос ударил волнующий аромат, взбудоражил кровь, намекая на нечто большее. И мне, и без того настроенному враждебно, стало не по себе. Складывалось впечатление, что передо мной разыгрывают заранее продуманный спектакль, рассчитанный на наивного малолетнего дурачка, впервые видящего, если так можно выразиться, высококлассную женщину. Или они решили, что раз я не устоял перед Дестини, подробности нашей встречи в моем номере никто не знал, можно повторить прием, безотказно сработавший на юнца с бурлящими гормонами. «Здравствуйте, мисс Клиффхангер», — сказал я и демонстративно зевнул. Вышло не слишком натурально, да я и не прикладывал особых стараний, мне лишь хотелось показать, что ее визит сейчас очень не кстати. «Чем могу помочь?» Полагаю, мой настороженный взгляд на дружелюбный тон не настраивал. Но Хлоя, очевидно, имела большой опыт в подобных играх, и ее так просто не смутить. Она и глазом не моргнула, сделав вид, что так и надо. «Помочь мне?» — удивилась она. «О нет, Алекс, ты мне помочь не можешь. Речь идет о том, что это я хочу предложить тебе свою помощь». И посмотрела на меня чистым, незамутненным взглядом, таким честным и доброжелательным, что захотелось сплюнуть. Тетка была профессионалом, и от этого делалось тошно. Наверное, подобные ей врут даже дома, разговаривая с собственными детьми, просто потому что уже не могут по-другому, не знают как. Впрочем, вряд ли у Хлои были дети, но ведь когда-нибудь будут, мне заранее стало их жалко. «Мне?» — спросил я с неприкрытым сарказмом. «Именно. Помощь? Конечно!» С каждым ответом улыбка Хлои становилась все более ненатуральной. Она всплеснула руками и воскликнула с фальшивым возмущением. «Я хочу тебе помочь, Алекс!» Уверен, этот визит действовал ей на нервы больше, чем мне. Дело, конечно, было не во вранье и лицемерии, не в том, что в столь поздний час лучше спать, чем ходить по пропахшим упсом коридорам сковородки. Нет, она просто боялась за свою отутюженную репутацию. Время уже за полночь. Хлоя — красивая женщина с высоким положением в обществе. Прийти ночью в номер парня, который едва стал совершеннолетним? Если об этом пронюхают журналисты, медиа разродятся тысячами сочных заголовков. Скандал будет такой, что небеса взорвутся. Все начнут перемывать ее кости, и Сноусторм просто обязан будет отреагировать. Она явно нервничала, хотя и пыталась это всеми силами скрыть. Места в комнате было немного, у Хлои имелся выбор – оставаться стоять или присесть рядом со мной на кровать. И тогда гипотетические журналисты разорвались бы от еще большего восторга. Но мы тут застряли одни, с одинаковым отвращением друг к другу. И мисс Клиффхангер выбрала второе – села рядом, закинув ногу на ногу так, что я просто не мог не заметить ободков ее чулок. «У меня есть девушка», – на всякий случай сообщил я. «И вы...» «Не в моем вкусе, мисс Клиффхангер», — сказал и сам почувствовал, что получилось как-то глупо. На это она и рассчитывала. Впервые за время разговора глаза ее засветились искренним весельем. Хлоя даже рассмеялась. Причем смех ее, в отличие от голоса, звучал приятно, звонко и заливисто. Наверное, такие люди, как Хлоя, репетируют его как важный навык для карьеры. Словно подразнивая меня, она чуть придвинулась, подол короткого платья съехал, обнажая упругое загорелое бедро. Ее глаза искрились теплом, дружеским подначиванием, но поверить в ее искренность было бы верхом наивности. «Хватит уже, разок повеселилась и довольна, так что не стоит играть в ее игры. Ни отодвигаться, ни пожирать ее взглядом я не стал. Лучше просто игнорировать, держать дистанцию, если не телом, то разумом. Чем и как вы хотите помочь, мисс Клиффхангер?» «Зови меня просто Хлоя, Алекс. Я не намного старше тебя». Странно, но это действительно было так. 10 лет в наш век не разница. Особенно если смотреть только на внешность. Хотя все, начиная с выдержки и непринужденности, кончая отточенностью лицемерия, говорило об обратном. Казалось, нас разделяет не только социальная пропасть, но и огромный жизненный опыт, который я, по правде говоря, и не хотел бы иметь. Ее опыт — это опыт выживания в банке с пауками. Дело не в возрасте. «О, я понимаю тебя. Дело не в возрасте, а в положении». Она окинула взглядом каморку, хмыкнула. «В сковородке не церемонятся с претендентами на гражданство. Понимаю». «Уверен, что в богатых дистриктах центры оценки выглядят иначе». «Естественно». Она тряхнула волосами, заправила локон за ухо. «Как и в дистриктах категории ниже, чем твой. В этом и есть идея всего нашего общества, Алекс. Лишь те, кто достоин, получают все блага цивилизации, и чем ты достойнее, тем больше привилегий. У лучших граждан привилегии распространяются и на их семьи. Логично, что дети достойнейших проходят гражданские тесты в лучших условиях. Однако, поверь мне, в отношении них действуют абсолютно те же правила». «Их тоже кормят упсами?» — поднял я бровь. «Не до такой степени», — качнула головой Хлоя. «Здоровье лучших представителей общества — достояние человечества. Общество не может себе позволить так бездарно подвергать риску их благополучия». В ее голосе было столько веры, столько безграничного фанатизма, что я не стал ничего отвечать. Лишь повторил вопрос. «Так чем вы хотите помочь? И что от меня нужно мистеру Джексону? Ведь это он вас отправил ко мне». Хлоя ответила не сразу. Она словно прокручивала в голове все, что хотела предложить, заодно раздумывая над тем, как бы не переплатить за то, что ей нужно. А нужно ей одно, чтобы я отказался от спящих. Именно этого всегда хотел Киран Джексон, который не только разговаривал со мной с позиции силы, но и обманывал. Похоже, он наконец осознал, что наше с ним общение непродуктивно, и я не поверю больше ни одному его слову, а потому прислал клиффхангер. «Мистер Джексон покидает пост управляющего директора Сноусторма, причем...» Хлоя посмотрела на часы. «Уже сегодня. Совет директоров очень недоволен его работой. Мистер Джексон допустил много ошибок, действуя вне всяких моральных рамок, и, что хуже всего, попрал основы Сноусторма, нарушив заветы отцов-основателей. Вот так, Алекс, если ты думаешь, что меня прислал мистер Джексон, то ошибаешься». «Простите, но я вам не верю. Вам что-то от меня нужно? Может, чтобы я отказался от заданий спящих, или вы хотите вернуть в диск Чумной Мор, и ради этого готовы наобещать золотые горы?» «На все ваши предложения, какими бы они ни были, мой ответ — нет. И давайте на этом распрощаемся, потому что я не высыпаюсь в последнее время. А завтра, уже сегодня, у меня очень важные экзамены». По ее лицу скользнула улыбка, и Хлоя легким веерным движением взмахнула ладонью перед лицом, будто ей было жарко в этой маленькой каморке. Получилось красиво, а заодно расстегнулась пара верхних пуговок на платье. Видимо, это движение она тоже долго оттачивала и репетировала. Настоящий цирковой номер. «Душновато в сковородке, не правда ли?» — подыграл я. «Очень», — поморщилась Хлоя. «Платье так и липнет». На что я тут же иронически заметил. «Чем быстрее вы скажете, что вам нужно, тем меньше вспотеете, мисс». Она слегка скривилась, но так мило, будто вовсе не оскорбилась, а оценила искрометный юмор. Нервы у этой женщины были стальные. «Хорошо. Веришь ты или нет, но утром состоится пресс-конференция, на которой кто-то из совета директоров, возможно, даже сам мистер Хаген, объявит о том, что Киран Джексон освобожден от занимаемой должности. Не будем загадывать, но интуиция мне подсказывает, что Джексон уйдет с позором. Понимаешь, Алекс, все плохое, что ты видел в Сноусторме, уйдет вместе с ним. Вы хотите сказать, что это и есть ваша помощь? Повесить всех собак на Джексона и заявить, что когда он уйдет, корпорация больше не будет вставлять палки в колеса моего клана? Все будут жить долго и счастливо?» «Нет, Алекс». Поняв, что соблазнение или что там у нее было на уме не работает, она сменила расслабленный игривый тон на серьезный, выпрямила спину, сложила руки на груди. «Я хочу сказать, что ты еще совсем молодой. Тебе бы жить и наслаждаться лучшим временем твоей жизни. Поступить в университет, учиться, общаться и гулять с друзьями, ходить на свидания». Ее глаза мечтательно прикрылись, на губах заиграла полуулыбка. У нее были очень длинные ресницы, не искусственные, настоящие. Я заметил это только сейчас, как и то, что она без очков. «Доверься мне, Алекс, я знаю, о чем говорю. Студенчество — лучшая пора в жизни. Ты уже взрослый, но не настолько, чтобы нести настоящую ответственность. Учись хорошо, да и только. Не нужно строить карьеру, работать сутками напролет, отчитываться перед родителями. Живи да радуйся. Неужели ты променяешь это на бессонные ночи в капсуле? И дай бог, если это премиальная капсула в престижных апартаментах хорошего дистрикта. Но ведь это может быть и капсула Аниц... Запнувшись, она поправилась. Не гражданина, смекаешь? «Вы хотите завалить меня на финальном экзамене?» — констатировал я. «Ни в коем случае!» — возмутилась Хлоя. «Я лишь предполагаю любое развитие событий. А судя по тому, что ты не смог пройти простейший тест у раздатчика еды, у тебя реально не нулевые шансы завалить тесты безо всякой сторонней помощи». Она изобразила кавычки. «И все же ты прав и не прав одновременно. Прав в том, что я, как член гражданской комиссии, могу повлиять на результаты твоей оценки. Неправ в том, что я буду умышленно ее занижать». «А вы не будете?» «Занижать не буду при любом исходе нашего разговора, Алекс. Клянусь всем, что у меня есть». Она положила руку на сердце, и глаза при этом были честными, пылая искренностью и верой в сказанные слова. «Допустим, я вам поверил. Но никак не пойму, зачем вам нужно было будить меня, к чему эта таинственность. Ради того, чтобы сказать само собой разумеющееся, что гражданская комиссия не предвзята, что мистер Джексон уходит из Сноусторма. Мы могли поговорить днем или ранее по кому, разве нет? Или вы просто страдаете бессонницей и от скуки решили меня навестить и поболтать?» Она снова засмеялась тем журчащим, как весенний ручеек, смехом. Потянулась ко мне рукой, и мне стоило большого труда не отпрянуть, как от броска змеи. Нежные пальцы коснулись моей щеки, погладили, тронули подбородок. «У тебя очень красивые глаза, Алекс», — сказала она почти шепотом, голос при этом звучал хрипло. «Мне нравится твое чувство юмора». Видимо, соблазнение пошло по второму кругу, и мне это, откровенно говоря, уже начало надоедать. «Я знаю, что вы делаете. Пожалуйста, перестаньте. Просто скажите, чего хотите от меня и что предлагаете взамен, помимо того, что не станете валить меня на экзамене». «Ничего особенного от тебя нам не нужно», — она пожала плечами. «Но сначала послушай, что я уполномочена тебе предложить. Говорю не от лица Джексона, а от лица всей компании, поэтому отнесись к моим словам со всей серьезностью». «Слушаю со всей серьезностью, мисс Клиффхангер». Я подавил зевок. «Серьезнее некуда, потому что я уже понял, что по доброй воле вы не уйдете и поспать мне не дадите». Она подтянула ноги на кровать, уселась поудобнее, лишив меня последних остатков личного пространства и, загибая пальцы, интимно зашептала. «Гражданство категории A тебе лично. B для твоих родителей, C для твоих друзей. Просто назовешь имена, список до 20 человек одобрят без проволочек, день в день. Полная стипендия в любом университете планеты на твой выбор. Снятие с тебя статуса угрозы и публичное объявление об этом, чтобы от тебя отстали превентивы. Сохранение всех полученных умений и достижений за твоим персонажем, включая все накопленное золото, как личное, так и клановое. 10 миллиардов фениксов в любой форме, в том числе, при желании, привилегированными акциями Сноусторма с правом голоса. Скажу честно, Алекс, я считаю, что ты все это заслужил. Ты сделал невозможное, хотя весь мир был против тебя». Она подмигнула, улыбнулась. «Дашь автограф?» С каждым новым пунктом в ее списке обещаний я все больше понимал, что Сноусторм на этот раз прижала очень сильно. Очень. Вопрос только в том, из-за чего. Их так напугал четвертый храм, который, надеюсь, Кусаларикс уже посвятила спящим, или падение Чумного Мора? «Дам, если сдержите слово. Что вы хотите взамен? Хотя стоп, это не все, что мне нужно. Уверен, что у вас большие возможности. Пропала моя подруга, Мелисса Шефер». Я замялся, не зная, стоит ли говорить о нападении на базу в Кале, но решил, что лучше промолчать. Вряд ли она поверит в клона Тиссы с искусственным разумом, если только сама не имеет к этому отношения, но в любом случае она ни за что не признается. «Помогите найти Мелиссу». «Она не явилась на тесты?» — удивилась Хлоя. «Не только она. Мои друзья, Эдвард и Маргарита, тоже, но...» Я снова запнулся, решая, приоткрывать ли карты. «На нашу клановую базу напали наемники». «Что?» — округлила глаза Хлоя. «Пострадало много людей, в том числе мои друзья. Их ранения настолько тяжелые, что они вынуждены пропустить тесты. Наемники хотели захватить меня, но это уже не важно. Речь о Тиссе, Мелиссе Шефер, она пропала». «То, что ты рассказал, Алекс, очень серьезно. Хлоя неожиданно разволновалась. Кажется, услышанное действительно удивило женщину, потому что она вдруг подскочила с кровати, совсем забыв про свои томные позы. А вместе с тем и про низкий потолок, о который и ударилась макушкой. «Ох!» Нелепо согнулась она, схватившись за голову, и окончательно растеряла весь флёр ночной соблазнительницы. «Вы бы поосторожнее, Хлоя!» Она, так и стоя передо мной, без туфель, согнувшись и прижимая к макушке растопыренные пальцы, проигнорировала моё ехидство и озабоченно спросила. «Вы заявили в полицию?» «Нет». «Вы должны были немедленно!» В этот момент до неё дошло, или она сделала вид. «Ваша база вне гражданских территорий, ведь правда?» «Впрочем, не отвечай, это не мое дело». «Сделаем так, Алекс. Чтобы Мелиссу начали искать, нужно подать заявление о ее пропаже. Вы по каким-то причинам этого сделать не можете, но у меня есть ниточки. Я подергаю, чтобы пробили местонахождение твоей подруги по медицинскому чипу». «Дергайте сейчас. Проснувшись, я хочу знать, где Тисса и что с ней. А до этого момента наш разговор закончен». «Я ее найду», — серьезно ответила она. «Обещаю. Но прежде чем я тебя оставлю, скажу, чего хочет Сноусторм. Помнишь ту историю с бракованными негражданскими капсулами? Дестини Виндзор и ее нашумевший стрим? Помню. Догадываюсь, что информацию о смертях среди неграждан, ставших нежитью, до нее донес ты. Главное, что ты должен знать, этот дефект исправлен. Более того, Сноусторм выплатит каждой семье погибших неграждан 100 тысяч фениксов. А уже в этом месяце начнется тотальная замена всех капсул той серии. «Обещаю, Алекс, больше ни один негражданин не погибнет из-за этой досадной недоработки». «Конечно, не погибнет», — я ухмыльнулся. «Чумной мор, ты все, уничтожен. Догадываетесь, кем?» «Ты совершил великий подвиг, Алекс. Тебе есть чем гордиться. Подумать только, в день открытия демонических игр на то, что ты переживешь первые сутки, аналитики давали шанс в тысячные доли процента. А ты не просто выжил, но победил». Как бы я ни старался распознать иронию, мне этого не удалось. Похоже, говорила Хлоя искренне. «Потом те же аналитики заверили нас, что ты никогда не выберешься из преисподней. Но ты выбрался, получив, что хотел. И, наконец, твоя война с Чумным Мором. Аналитики...» «Вам нужно уволить своих аналитиков», — перебил я. «Джексон так и сделал», — усмехнулась она и печально вздохнула. «Но своим подвигом ты лишил миллионы неграждан возможности заработать на лучшую жизнь». «Вы о чем?» – перебил я. «О том, что нежить переносит любые климатические условия», – вздохнула она, словно поражаясь моей непонятливости. «Подавляющее большинство неграждан выбирает в качестве основного ремесла горное дело, поскольку оно проще всего и наиболее востребовано богатыми кланами. Сам подумай, на какой руде негражданин заработает больше – медной, железной или адамантитовой?» «Разумеется, на адамантитовой». «А это руда, которая не часто встречается в обжитых землях. Но ладно, не граждане. Уничтожив Чумной Мор, ты лишил интересного геймплея все те же миллионы обычных игроков, выбравших нежить. Не говоря уже о глобальном ивенте, связанном с тем, что сейчас происходит в Содружестве». «Дис, это не просто игра и ивенты, Хлоя. Чумной Мор опасен, уж поверьте. Я знаю, о чем говорю». «Был опасен? Или казался опасным тебе с твоей позиции? А может, он был опасен именно для твоих спящих покровителей? Алекс, да повзрослей уже, наконец. Стань мужчиной, думай своим умом. Ты страдаешь по велению прожорливых на процессорные ресурсы и скинов. Это же смешно. Вернее, было бы смешно, не будь так грустно. Ты лишаешь себя всего, даже элементарных бытовых удобств, прячешься в опасных для жизни районах. И ради чего? Ради искусственного интеллекта?» Хлоя поднялась, расправила платье, посмотрела насмешливо и в то же время с вызовом. «У меня нет постоянного партнера, Алекс, а у тебя очень красивые глаза. Подумай об этом и о том, что я сказала о Чумном море». После ее ухода волнующий аромат духов еще долго не исчезал, мешая заснуть и заставляя разум рисовать будоражащие сцены. Мне казалось, что я так и не заснул, продолжая видеть цветные картинки, в которых Рита говорила голосом Хлои. «Они пойдут на все, чтобы добиться своего, Алекс. Сделай, как они хотят, пока можешь требовать». Рядом стояла Тисса, но она молчала, лишь грустно смотрела на меня. Пронзительная сирена выветрила сны, обесцветила картинки, сменившиеся низким серым потолком над кроватью. Я вскочил в сонном полузабытье, не понимая, где я и что происходит. Сирена замолкла, ее сменил приторно-жизнерадостный женский голос. «Доброе утро, претенденты! Сегодня великий день! Сегодня начинаются ваши гражданские тесты, к которым вы так упорно готовились на протяжении всей своей жизни. Пожалуйста, следуйте указаниям браслета». Слушая ее, я невольно смотрел вверх. Опустив голову, заметил голограмму над браслетом, где вывелся график на сегодня. Судя по нему, на то, чтобы умыться, почистить зубы, позавтракать и добежать до экзаменационного отсека, у меня полчаса. Не теряя времени, я вскочил, схватил полотенце и рванул в уборную, пока не заняли все умывальники. Обогнал длинного заспанного парня, не один я сообразил, что надо поторопиться. По пути потарабанил по двери большого ПО, но ждать не стал, рванул дальше. Двери комнат открывались, и претендентов в коридоре становилось все больше, причем бодрыми выглядели очень и очень немногие. «Алекс, подожди!» — крикнул вслед большой ПО. «Догоняй!» Я побежал по коридору и достиг холла блока, где вчера проходил регистрацию. У ресепшена толпились претенденты, я не сфокусировался на них, но подсознание стукнуло, подав сигнал узнавания. Сердце заполошно забилось. «Не может быть! Когда чего-то хочешь, начинаешь додумывать!» Остановившись, я медленно обернулся и увидел Мелиссу Шефер, разглядывающую браслет претендента на запястье. Ощутив мой взгляд, подруга вскинула голову, и удивление на ее лице сменилось улыбкой. Ее губы шевельнулись, и я прочел. «Алекс». Мелисса обернулась и будто бы спросила взглядом разрешения у стоящего позади, то есть стоящей. Хлоя Клиффхангер наклонилась, что-то шепнула Тиссе и ободряюще подтолкнула в спину. Я оторопел, переводил взгляд с одной на другую, отмечая, какая Тисса все-таки маленькая и хрупкая в сравнении с Хлоей. Происходило нечто невероятное. Даже близость тестирования отошла на второй план. Мелисса направилась ко мне, сперва неуверенно, будто чем-то передо мной провинилась, потом все быстрее, быстрее. «Алекс!» — крикнула она и повисла у меня на шее. Вцепилась так сильно, словно нас вот-вот должны разлучить. Хлоя помахала рукой и растворилась в толпе. Я попытался рассмотреть, куда она пошла, но не увидел. Всхлипывая, на мне висела Тисса.